Глава 12. Догорало хлопотливое крестьянское лето. Вслед ему уже хрипло и задиристо пели молодые петушки, те, что в весенние дни только проклюнулись из яйца и впервые недоуменно глянули на ослепляющий, еще холодный для них мир. А кому неизвестно, что не ласкающий слух голос бесхвостых петушков, молодыков, это голос осени с ее блеклыми красками, буйными и холодными росами, поутру, с ленивыми туманами и таким подчас небом, что, как глянешь в него, зябко делается на душе, и хочется побыстрее под крышу, в дом, хоть к какому-нибудь уюту. Но Павлика в дом не тянуло. За свое столь недолгое по сравнению с человеческой жизнью сиротское одиночество он уже привык оставаться наедине с мыслями и вопросами, которые рождались в его еще зеленой голове. А к тому же, по мнению Павлика, сейчас сделалось в доме тесно и неспокойно после того, как появилась в нем Настька, лупоглазая, дрочливая, завистливая девчушка, дочь новой мамы. Павлик лежал на сеновале, спрятавшись от Наськи, и вдыхал переселившиеся сюда вместе с сеном дурманящие с горчинкой запахи луга, смотрел сквозь разорванную ветрами соломенную крышу навеса в небо. По небу ползали гривастые тучи, зловеще темные и холодные. Между тучами проглядывала пугающая своей глубиной синь. Павлик был сердит. Он прислушивался к размеренным ударам цепа, глухо ухавшим в клуне, где отец молотил ячмень и нежно ощупывал пальцами большую с грецкий орех шишку на лбу. Павлик только что посадил ее цепом, попытавшись на спор с насмешливой Настенькой вымолотить хоть один сноп ячменя, когда отец вышел из клуни подымить цигаркой. Шишка на лбу ширилась, горела, а где-то совсем недалеко на подворье слышался ехидный смешок Наськи. И Павлик чувствовал себя несчастным. Не везет ему на белом свете, ведь все могло так хорошо устроиться. Зимой в селе организуется колхоз, и батька тоже собирался записаться в него, а дядька Пилип, богатый и самый знающий в Кахановке человек, до того интересно рассказывал о длинном бараке, в котором будут жить одной семьей все колхозники, что у Павлика дух захватывал от радости. И почему только взрослые никак не могут уразуметь всей прелести жизни в бараке? Ведь тогда Павлику не пришлось бы одному оставаться тянучими вечерами в пустой хате, а спать на одних нарах с сельскими мальчишками, друзьями Павлика. Что может быть веселее? Нет, о другой жизни для себя он и не мечтал. И все рухнуло. Взамен райской жизни шишка на лбу и эта заноза Наська в доме. А кто виноват? Батька во всем виноват. Услышал от дядьки Пилипа о бараке, который будто бы районное начальство собирается строить для колхозников за чертовым яром, ну, на том самом месте, где ведьмы ищут бесовское зелье, и сказал, что пусть в тот колхоз записываются другие, а ему пока там нечего делать. Глупые же люди смеются над батькой. Павлик сам слышал, как тетка Харитина, жена Кузьмы Грицая, болтала, будто Платон боится жить в бараке с женщинами, на одних нарах спать боится. Чего ж там страшного? Обозлился батька. Сказал, что пусть женщины сами его остерегаются. И вот привез из Березны вдовицу Ганну вместе с этой лупоглазой Наськой. Теперь ремень опять висит в хате на видном месте. Опять требует батька, чтоб Павлик называл чужую тетку мамой. Уж лучше бы Аляну. У нее хоть меду целый крениц. Правда, после того, как Павлик съел полкрынки меду и потом 2 дня болел, ему не очень хотелось сладкого. И все равно тетку Аляну он бы звал мамой. А эту сердитую Наськину мать никак не будет звать. Мысли Павлика прервал пронзительно певучий женский голос, скликавший к порогу кур. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Затем голос обратился к Настке, сердито, повелительно. — Настуська, зови Павла обедать. — А он сховался, Павлик-то, — с визгливым смехом ответила Настя, стоявшая где-то возле самого сеновала. — Он огрел себя цепом по лбу, а теперь боится. — Я его сховаюсь. Сейчас же обедать. Батьку зови, а то борщ выстанет. И Павлик услышал, как грохнула дверь. — Чтоб тебе тот борщ прокис, чтоб тебе каша пригорела, — с ожесточением посылал он страшные проклятия, — чтоб ты на печку без табуретки не влезла. Уже давно умолк в клуне цеп, а Павлик придумывал, какие еще беды послать на голову своей новой мамы, чтобы и ее выпроводил отец со двора. Но вдруг, вспомнив привычку Наськи, первой вылавливать ложкой из борща шкварки, торопливо соскользнул с сеновала на землю. Когда Павлик приоткрыл дверь в хату, все в нем встрепенулось от радости. Он услышал, что отец посылает Ганну на печь за горохом. Ганна сняла со стены висевшее на гвозде сито, подошла к отцу, который сидел у стола на табуретке, и спокойно сказала: — А ну, старенький, марш сам за горохом, только без табуретки. — Ты что? — Платон Гордеевич поднял на Ганну изумленный взгляд. — Быстренько, быстренько, а то борщ выстанет. И Ганна, крепкой, жилистой рукой, взяв Платона сзади за ворот рубахи, легонько подняла его с табуретки и так толкнула к печке, что он, зацепившись ногой за чугунок, с грохотом полетел к подпечью. — Мамо! — испуганно заорал Павлик. — Не бейте тата, мамо! Ганна резко повернулась к Павлику. Ее крутые темные брови над карими насмешливыми глазами испуганно взметнулись вверх. — Господи! — воскликнула она, всплеснув руками. — Что ты с собой сделал, поганец? Вы посмотрите на него, люди добрые! Какой синячище на лбу посадил! И Ганна, сняв с гири часов кусок свинца и усевшись на табуретку, притянула Павлика к себе. — Так же глаза повыбивать можно! — она приложила к синяку свинец. — Мне не больно, мамо! — оправдывался Павлик, стыдливо отталкиваясь от коленей Ганны. — Совсем не больно. — Ну, мамо, отпустите. Платон Гордеевич, взобравшись на печку, молча нагребал в сито горох. А за столом похихикивала Наська, проворно вылавливая ложкой из борща шкварки.